Родственники пытаются убить друг друга за квадратные метры. Детей выставляют на баррикады перед спецназом. Бывшие хозяева запирают в квартирах хозяев нынешних. Двери заваривают, свет и воду отключают.